Доброй ночи. Сегодня 21 апреля, и это действительно странная дата. Это день между 20 апреля, днем рождения Гитлера, и 22 апреля, днем рождения Ленина. И давно, больше 10 лет назад, Михаил Эпштейн, которого мы уже вспоминали в недавних передачах, предложил отмечать 21 апреля, ну, сначала как день интеллектуала, поскольку, ну, что же может спасти человека от тоталитарных режимов, кроме интеллекта и интеллектуалов? Потом, правда, он стал называть этот день не просто днем интеллектуалов, а днем альтернативного сознания. Ну, альтернативное сознание — это понятие вообще в высшей степени сложное, поэтому я был бы рад, если бы действительно 21 апреля мы бы, ну, по крайней мере, здесь, на Радио России или в программе «Серебряные нити» только праздновали бы день интеллектуала. Кто они такие, эти самые интеллектуалы? Что такое интеллект и интеллектуальность? И нужны ли нам эти качества в нашей сегодняшней России? Могут ли они спасти нас от чего-то нехорошего, типа тоталитаризма, или мы, наоборот, к этому самому тоталитаризму были бы рады вернуться? Ну, Гитлер, например, совершенно точно интеллектуалом не был, а вот Ленин, несомненно, был. И тем не менее, в чем суть интеллектуальности? Наверное, мы как-то перестали задумываться обо всех этих вопросах, поэтому я предлагаю сегодня подумать о них. Здесь, в программе «Серебряные нити», по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. 495-956-1514. Что такое интеллект, кто такие интеллектуалы, и стоит ли нам праздновать этот праздник как единственный способ освобождения от тоталитарного мышления? Вот такие непростые вопросы на сегодняшней повестке дня. Ну а суть, наверное, самая главная, суть интеллектуальности в знаменитом стихотворении Пастернака. Мне хочется дойти до самой сути, в работе, в поисках пути, в сердечной смуте, до сущности протекших дней, до их причин, до оснований, до корней, до сердцевины. Все время схватывая нить судеб событий, жить, думать, чувствовать, любить, свершать открытия. О, если бы я только мог, хотя отчасти, я написал бы 8 строк о свойствах страсти, о беззакониях, о грехах, бегах, погонях, нечаянностях, попыхах, локтях, ладонях. Я вывел бы ее закон, ее начало, и повторял ее имен инициалы. Я б разбивал стихи, как сад, всей дрожью жилок, Липы в них подряд гуськом затык. чьи б я внес дыханье роз, дыханье мяты, луга, осоку, сенокос, грозы и раскаты. Когда Шопен вложил живое чудо фольварков, парков, рощ могил в свои этюды достигнутого торжества, играй, мука, натянутая тетива лука. Во всем мне хочется дойти до самой сути, в работе, в поисках пути, в сердечной сути, до сущности протекших дней, до их причины, до оснований, до корней, до сердцевины. До оснований, до корней, до сердцевины. Ну, что мне хочется сказать с самого начала? Надо сказать, что, возможно, не случайно мы сегодня понимаем слово «интеллект» как эрудицию, если хотите, как способность к накоплению знаний. На самом деле, это гораздо более сложная способность. Иногда ее также называют умом. Но, наверное, само слово «ум» заслуживает ни одного, ни двух и ни трех передач. Даже с интеллектом как-то проще. На самом деле это не накопленные знания, это способность использовать те самые полученные знания для того, чтобы дойти во всем до самой сути, как писал Пастернак и пела, если кто помнит, Гелена Великанова только что в нашем эфире. Так вот, это способность использовать ощущения, восприятие, память, мышление, воображение для того, чтобы добраться до истины или хотя бы схватить ее нить, для того, чтобы добраться до сути, ну, если не всего, то хотя бы чего-нибудь. Это способность использовать, в первую очередь, полученные знания для того, чтобы добывать знания новые. Вот так я бы попробовал определить слово «интеллект». И все-таки само это понятие, мне кажется, вызывает у нас очень много споров. Интеллектуал, то есть представитель интеллекта, человек с развитым интеллектом, аналитическим мышлением или представитель различных интеллектуальных профессий, ученый, писатель, философ, художник. Сегодня в нашей стране спросом не пользуются. Ну, во всяком случае, уже никто давно не платит деньги за книги, я имею в виду, издатели не платят их авторам, грантов и возможностей как-то заниматься большой наукой, не прикладной, а большой, становится все меньше и меньше. С образованием ситуация тоже все сложнее и сложнее. И все, в общем, это связано с тем, что нет у нас дня интеллектуала. Наверное, как, собственно, и писал Михаил Эпштейн, только день учителя у нас относится к области дней работников интеллектуального труда. А вот почему это происходит? Хорошо ли это или правильно ли? Потому что иногда все чаще и чаще у нас звучат слова о том, что именно интеллектуалы довели до безобразий, и что именно интеллигенция, не нужно путать два слова, но тем не менее их путают упорно, во всем виновата. И поэтому интеллект сейчас не в моде. Еще в годы моей юности женщины мечтали выйти замуж за художников, поэтов, ученых. Сейчас, как вы знаете, это уже не ценится. Сегодня в моде выйти замуж за миллионера, как минимум. То есть совсем другие моды появились. Вот может ли это привести нас к тоталитаризму? И как быстро? И вообще, может быть, нам с вами срочно задуматься о том, чтобы как-то поддержать отечественный интеллект. Он, наверное, есть такой общественный, общественная, всеобщая способность населения, народа к познанию, к схватыванию нити своего существования, к тому, чтобы самостоятельно дойти до самой сути. И, как мне кажется, последние годы вот это самое наша средняя интеллектуальная способность, увы, стала заметно снижаться. А может быть, я не прав. Поэтому сегодня, как всегда, нуждаюсь в ваших звонках по телефону 495-956-1514. А вот что сказал по этому поводу наш постоянный радиослушатель Виктор из Уфы. Здравствуйте. Так кто же он такой, интеллектуал? Человек, у которого количество вопросов превосходит количество ответов, человек, склонный к размышлениям, то есть внутреннему диалогу, диалогу противостоящих друг другу полюсов сознания, за и против. Государство, общество ориентировано и иерархически на интеллектуалов, государство, общество, диалога. Общество, населенное субъектами, расположенными лишь к монологу, всегда будет балансировать между диктатурой и гражданской войной. Общество, не способное эволюционировать в многомерном пространстве восходящей спирали, лишь вращаться в двухмерной плоскости, из раза в раз вращаясь к тем двум порочным состояниям. Собственно, а общество ли это? Или всего лишь население? Спасибо. Такой конкретный вопрос и образ у Виктора. Действительно, если общество способны самостоятельно интеллектуально мыслить, то население, видимо, нуждается в том, чтобы за нас мыслил кто-то другой. Здравствуйте, Сергей Аполлонович. Алло. Да-да, мы вас слушаем. Доброй ночи. Вы знаете, я скажу очень коротко, без всяких таких рассуждений особых. Меня давно интересовала эта мысль. Что же такое все-таки интеллект? И потом я где-то уже давно, лет, наверное, 15 тому назад, сформулировал мысль для самого себя, что интеллект – это есть удельная мощь мышления, и не более того. Понимаете? Удельная мощь мышления – это что значит удельная? Это отношение, так сказать, общей так, мысли к здравому смыслу или к, больше, так сказать, насколько она эффективна. Удельная мощь. Идеалом-то является, числителем является здравый смысл, то есть житейский смысл. Он в числителе. Спасибо, Сергей Аполлонович. Вот в чем дело. Дело в том, что интеллект и здравый смысл порой вещи очень и очень разные. Потому что то, что мы называем здравым смыслом, строго говоря, относится к той области, которая называется областью выживания. Интеллект иногда помогает выживанию. На мой взгляд, в наших современных условиях отчасти даже мешает. Вот размышления об интеллекте нашей постоянной слушательницы Ефросинии Иосифовны. Послушайте, пожалуйста, внимательно. Добрый вечер. Ефросинья Иосифовна, Ленинградская область. На вопрос, могут ли нас спасти интеллектуалы от тоталитаризма, я бы хотела сказать, что надо рассмотреть, что такое интеллект. По-моему, интеллект – это только память, умение анализировать и обобщать, и знания. Голый интеллект без глубины понимания человека вряд ли он может спасти нас от чего-нибудь. Наоборот, только привести к беде. Мне бы хотелось сказать о интеллектуальной элите, которая есть в любом государстве, в любом обществе. Марк Захаров сказал, что чиновники на Западе являются интеллектуальной элитой, истеблишментом. А у нас к чиновникам отношение совсем другое. Для нас чиновник – это, в общем-то, априори стремление к власти, алчность и не очень большая грамотность. Мы обсуждаем время от времени законодательное собрание и приходим в недоумение от очередной не очень умной идеи, которую пытается законодательное собрание продвинуть. Судя по законодательному собранию, к нам относятся как к несмышленым, снисходительным глупышкам. И в таком обществе, где идет вот такое тотальное неуважение друг к другу, мне кажется, скорее всего, можно прийти к тоталитаризму. И вот здесь просто необходима элита. Потому что я считаю, что ни один человек не может понять всю полноту правды. Только сообща мы можем подойти к ней. И интеллектуальная элита, представителями которой являются лучшие люди, лучшие писатели, художники, ученые, философы, представители искусства, потому что настоящее искусство, оно всегда несет в себе честность и правду. И мы поэтому жадно смотрим ток-шоу, жадно читаем интервью в надежде найти там ответы на свои вопросы. И здесь наша ошибка каждого из нас, когда мы пытаемся найти ответы во внешней среде, а искать надо и там, и в себе. И самое главное, мне кажется, вот этот интеллект, который голый интеллект, интеллект, не соединенный с сердцем, с душой, он может привести только к беде. И поэтому мы можем опираться только на тех людей, которые глубоко понимают человека и уважают человека. И все равно тут очень много разных всяких вопросов, Ефросинья Иосифовна. Ну, например, что такое голый интеллект? Чем он отличается от интеллекта одетого? И если мы смотрим те самые ток-шоу так жадно, то, может быть, мы и являемся теми самыми глупышками, и наша Государственная Дума относится к нам абсолютно правильно. Ну, если мы сами не пытаемся развивать интеллект. Ведь на самом деле интеллект – это способность, которую необходимо развивать. Даже чрезвычайно одаренные от рождения люди вот этой самой трудноощутимой способностью все равно должны ее всю жизнь поддерживать. А вот, между прочим, да, то, что мы в прошлой передаче говорили про Гюнтера Грасса, который до 88 жил с абсолютно ясным умом, продолжал читать лекции, то я хочу сказать, что это, что длительность жизни тоже зависит напрямую от тренировки вот этого самого неуловимого ума или интеллекта. И, между прочим, вот этот вот вопрос здесь тоже является решающим. А вот был ли Ленин интеллектуалом? И можно ли так сказать? Потому что, когда задумываешься об этом, даже без всякого опыта, мысли возникают достаточно противоречивые. Ну вот еще одна музыкальная пауза из нашей великой интеллектуальной русской поэзии. Бессонница, Гомер, тугие паруса. Я список кораблей прочел до середины. Сей длинные вода, сей поезд журавлиный, что над Ладою когда-то поднялся. Сей длинные вода, сей поезд журавлиный, что над Ладою когда-то поднялся. Как журавлиный клин, чужие рубежи, на головах царей божественная пена. Куда плывете вы, когда вы не Елена, что трое вам одна, ахейские мужи? Сей длинные вы вода, сей поезд журавлиный, что над Ладою когда-то поднялся. Сей длинный вода, сей поезд журавлиный, что над Ладою когда-то поднялся. И море, и Гомер, все движется любовью, кого же слушать мне? И вот Гомер молчит, и море черное ветвистое шумит, и с тяжким грохотом подходит к изголовью. Сей длинный вывода, сей поезд журавлиный, что над Ладою когда-то поднялся. Сей длинный вывода, сей поезд журавлиный, что над Ладою когда-то поднялся. Так вот, о голом интеллекте. Я просто хочу напомнить, что наука выделяет эмоциональный интеллект, способность осознавать собственные чувства. Мы страдаем от неспособности это сделать. И образный интеллект, тот самый интеллект художника и поэта, возможность использования зрительных и других метафор. Здравствуйте, Владимир. По поводу интеллектуальности, значит, я хочу сказать, высказать свое личное мнение. Я считаю, что в стране очень много таких людей. И было бы, конечно, очень было приятно, если бы они присутствовали в органах государственной власти. И совместно, ну, так сказать, с органами государственной власти решали насущные проблемы нашего государства. Как было бы здорово, если бы органы государственной власти, интеллектуальная элита уважали и поддерживали друг друга. Наверное, об этом говорила и Ефросинья Иосифовна, и Владимир из Республики Удмуртия. Спасибо, Владимир. Здравствуйте, Валерий. Добрый вечер. Алло? Да-да, мы вас слушаем. Добрый вечер. Ну, это очень интересная тема, конечно. Все-таки мне кажется, что интеллектуал – это такой мыслитель высокого порядка. Вот. Это мыслить человек, который дает себе труд мыслить, думать каждый день. Вот, но при такой вот строгости мышления, логичности, дисциплине мышления, я бы сказал, этот человек, с одной стороны, безусловно, должен быть моральным, безусловно, а с другой стороны, он должен быть абсолютно открытым. То есть ничто для него не должно быть определено заранее. По-другому никак не получится, мне кажется. Ну, так вот, Ленин, все-таки, Валерий, как вы Ленин считаете? Был часть своей жизни, безусловно, интеллектуал. А почему его интеллектуальность закончилась? Это принципиальный для меня вопрос просто, для передачи я имею в виду. Когда он, на мой взгляд, он перестал быть интеллектуалом, когда он занялся вещами, как можно сказать, абсолютно практическими, и когда он стал во власти. Ну вот только что... Поставил цели к власти, понимаете? Вот только что Владимир говорил, как было бы хорошо, если бы интеллектуалы и власть как-то уважали друг друга. Вот, так вот не получается, это вот феномен такой. Интеллектуалом был, например, безусловно, Вольтер. Вот как-то во Франции к нему не очень прислушивались. К Ясперсу не очень прислушивались в Германии. Вот. Ну и примеры можно множить абсолютно. Нет пророка в своем отечестве. Да, а как только вот интеллектуал пытается занять место государства, он как бы перестает быть интеллектуалом. Он становится вот этим государством. И тот же Ленин, когда... что послужило как бы результатом? Вот мы видим философские пароходы. Интеллектуальный вполне человек. Да, и Троцкий, в общем-то, был интеллектуалом. В общем, на самом деле, да. Я, к сожалению, я не помню, кому принадлежит эта мысль о том, что настоящая революция свершилась в 1922 году, когда отчалил философский пароход, когда всякая другая мысль из страны исчезла. Спасибо большое, Валерий. Здравствуйте, Маргарита. Добрый вечер. Очень вот целый ряд сейчас прослушала выступлений. Немножечко, наверное, подкорректирую то, что хотела сказать. Во-первых, я подозреваю, что интеллектуальность это свойство, присущее каждому тех, кого мы называем человеком. Если взять... Вообще, простите, Маргарит, на самом деле, в общем, некоторые считают, что такое свойство, как целеполагание и способность достигать цели, потому что это одно из главных свойств интеллектуала, но интеллекта, то оно свойственно даже животным. Ага. Извините, что я вас перебил. Печку. На днях был разговор по радио «Россия» о животных, и была фраза. Но человек тоже животное. И вот здесь очень четко, в этом движении, от животного в себе, оно присутствует изначально, и, наверное, до конца не уходит, потому что много, все равно даже сверхинтеллектуал, есть, так можно сказать, у нем есть элементы того, что есть у животного. Так вот, в движении от животного к человеку, как тем, то, что звучит гордо, как сказал Горький, а сегодня я для себя отмечаю в России, так я что у нас присутствует несколько цивилизационных пластов. И они связаны с тем, что проходили люди определенные этапы в своем жизненном развитии. Дворянство, само собой, а вот то, что было в рабстве, крестьянство, вот работая, окончив кафедру гидрологии МГУ, я работала на небольших речках, 50-е, 60-е годы. Там я насмотрелась такого, что стало жутковато. И пришлось начать размышлять, что же делать. И другого выхода, как начать Те, кто считает себя учителями, мне повезло, я училась в школе недалеко от метро «Аэропорт», блестящие учителя, и нам дали очень сильное движение в сторону стать лучше, работая самими собой. Вот в советское время, тот кусок времени, который мне достался, школьный, мы жили этими, именно этими мыслями. И в школе, 152-я, и в университете я сталкивалась с этими людьми, а с третьего курса практика на ленских приисках 5 месяцев, полный первый шок с реальностью. Нам говорили, что вот только года 2 как не так колючая проволока. Спасибо большое. Спасибо, Маргарита. Понятно, о чем идет речь. Ну, спасибо, что вы не сказали, что там, вот там, вам хотелось взять в руки палку, несмотря на интеллектуальность. Так тоже бывает. Здравствуйте, Юля. Интеллектуала. Ибо люди, имея возможность, то есть имея способность, должны иметь не только возможность, но и руководителей, которые помогали бы увидеть в каждом в себе возможность стать человеком, что мы говорили, с большой буквы. Спасибо большое. Спасибо, Маргарита. Здравствуйте, Юля. Алло. Вот первый раз решила к вам присоединиться. Спасибо, Юля. Спасибо вам большое, потому что вот вопрос, который сейчас поднят, я считаю, это один из таких вот самых кардинальных, ключевых вопросов вообще развития человеческого общества, потому что если речь идет только о сумме знаний, конечно, ни о каком интеллекте пока еще речи нет. На мой взгляд, все-таки без нравственности, без гуманизма интеллект остается орудием, которое может быть применено в прямо противоположных направлениях. Вот для меня интеллектуал настоящий – это академик Лихачев. Потому что это человек, который вот через все вот эти испытания свои жизненные, он остался человеком, который прежде всего спрашивал себя. Он чувствовал жизнь так, что вот как я, это главное, как я с миром общаюсь. А когда появляется тезис, который возник у Ленина в процессе его вот революционной деятельности, что надо убить и любой ценой надо достичь поставленных целей, здесь кончается нравственность и начинается произвол и беспредел. А личности такого масштаба, как Ленин, это не позволено было. И тут, Юль, появляются вот эти самые вечные вопросы. А может ли быть интеллект безнравственным? Или это уже не интеллект? Ну и, конечно, скажи Сальери, ведь гений и злодейство – две вещи несовместные, не правда ли? Ну, да, и вот этот вопрос очень важен, и можно ли решить его из позиции самого по себе интеллекта, потому что интеллектуалы бывают очень разные, и далеко не всякий голый интеллектуал, ну, простите за конкретный пример, но далеко не всякий математик Перельман злодей. Хотя он вполне может быть человеком прохладным эмоционально, глубоко погруженным в свою математику и не откликающимся на социальные контакты, нам может казаться странным. Но, а как ни странно, злодеем оказывается Сальери, которого, ну, в пушкинской, конечно, маленькой трагедии, которого мы не ощущаем как очень большого интеллектуала. Мне кажется, что в самих задачах, вот если мы начнем правильно понимать само слово «интеллект», между прочим, средневековые мыслители, схоласты, интеллектом-то называли интуицию, потому что интеллект для них это то несомненное присутствие Бога в душе человека, из которого исходили все остальные логические построения и размышления. Но вообще интеллект очень много чего в себя включает. В том числе он включает в себя... Я знаете, что предлагаю? Я предлагаю послезавтра продолжить этот разговор и поговорить о том, нужны ли нам интеллектуалы, что такое интеллект, поскольку тему это за один день не поднимешь. И поэтому давайте продолжим послезавтра этот разговор. А я сегодня, чтобы не интриговать, предложу вот такую мысль, что ли. Кто про что? А я все время про сомнения. Дело в том, что один из показателей интеллекта – это критичность мышления. Способность отбрасывать неправильные суждения, в том числе и собственные. Способность отказаться от каких-то начатых мыслей и действий, если они противоречат и противоречит каким-то другим выводам. Проблема в том, что Ленин был интеллектуалом и перестал быть интеллектуалом, когда пришел к выводу, что он познал истину. Вместе с Марксом, но тем не менее. Вот когда человек приходит к окончательной истине, он интеллектуалом, как это ни странно, быть перестает. Ему интеллект, как способность двигаться дальше, как способность продолжать мыслить и анализировать, становится не нужен. Ему становится нужна, говоря психиатрическим языком, паранойя, бред. Он становится убежденным в истине и начинает навязывать эту истину другим самыми грубыми методами, добиваясь власти. Так было с очень многими интеллектуальными построениями. Но это не холодный интеллект. Это ошибка интеллекта, который считает, в принципе считает, что он способен познать окончательную истину. Потому что интеллект продолжает существовать, пока человек понимает, что любые истины, к которым он пришел, относительны. А если он это понимает, то его истины остаются невластными и не тоталитарными. Они остаются советами, рекомендациями, которыми он может дать другим, дать, подарить, но ни в коем случае не навязать, не потребовать от них. И поэтому все-таки, мне кажется, 21 апреля имеет право быть днем интеллекта. Продолжим разговор в следующей программе. Спокойной ночи. Ваш кабинет. Здесь те, кто был, те, кого уж нет. Ночь я для нас не умерла химера. И бьется сердце, взятое в их плен. Скептичный фраз, святой. Сидерлен, кузнец Бальзак, чеканщики Гонкуры. Их лица тяркие и четкие фигуры. Летят со стены, спят за пьяных книг. Летят со стены, спят за пьяных.